Юг России. 1666-1671 годы. Персидскую княжну в Волгу. Казацкий атаман Степан Разин, плавающий на стругах по Дону, Волге и Каспию, разбойными нападениями наводивший ужас на торговых людей, в одном из сражений с персидским шахом захватил молодую красавицу. Говорили, что это была дочь то ли хана Менеды, то ли хана Шабалды. Казаки, вольные люди, жен в походы не брали, и появившаяся у атамана персиянка вызвала у них большое неудовольствие. По своей натуре вольный казак Степан Разин был прирожденным вожаком. Как писал историк Николай Иванович Костомаров, толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими страданиями. Ему были ненавистны закон, общество, церковь, а сострадание, честь и великодушие чужды. Как атаман и разбойник, он, может быть, и не состоялся бы никогда, если бы не казнь его старшего брата Ивана, отказавшегося выполнить приказ князя Юрия Долгорукова, в войсках которого он служил. Его вздернули на виселице. Степан и его младший брат Фрол поклялись отомстить за родную кровь. В 1666 году Степан, или Стенька, как его звали свои, собрал нескольких сот человек, посадил на струги, и они поплыли вверх по Дону, к его сближению с Волгой. В тех местах был сборный пункт воровских казаков и лихих людей. Набрав примерно 2000 разного вольного сброда, Стенька разбил их на казачьи сотни и десятки, определил сотников и десятников, вооружил чем мог, посадил снова на струги, и они отправились в обратный путь. Выбирали селения побогаче и нападали на них. Попутно захватывали и грабили караваны судов, плывшие с богатым товаром. На берегу они хватали все, что могли, бежали к реке, садились на струги и плыли дальше. Этот вольный разгул продолжался не один год. К Разину стекались те, кто хотел отомстить своим хозяевам. Стихийный бунт перерос в массовое выступление. Москва несколько раз посылала свои войска против Стеньки, но лихой атаман разбивал их или просто уходил. Опьяненные легкой удачей, казаки после Дона и Волги перекинулись на реку Яик, как тогда называли Урал. Говорили, что у Степана Разина было достаточно сил, чтобы идти даже на Москву, но решили все же попробовать сначала на Каспии. В 1668 году казаки Разина, осмелев, отправились вдоль побережья Каспийского моря. И там действовали так же, как на Дону и Волге. Нападали население Персии, разоряли их и уплывали. Персидский шах и русский царь готовились выставить против разбойников большое объединенное войско. Однако, пока они готовились, Стенька с награбленным добром и пленными, в том числе с персиянкой, ушел в родные места, где устроил пьяный загул. По легенде, после очередной попойки казаки заметили, что не нравится им персиянка, что атаман продался женщине. И тогда Стенька, театрально обратившись к реке, крикнул, что «Волга-матушка дала ему много злата и серебра, а он ничем не отблагодарил ее», и, схватив персиянку, кинул ее в волны. Однако к казачьему войску вскоре примкнула женщина. Она привела с собой отряд казацкой голытьбы из 300-400 беглых, пришедших из города Темникова, недалеко от Арзамаса. Это была бывшая монахиня Алена, родом из Арзамаса. Услышав о разинской вольнице, она покинула женский Николаевский монастырь, набрала недовольных людей, вооружила их и направилась к Разину. Алена дралась наравне с мужчинами. Вместе со своим отрядом она захватила Темников, но посланные царские войска разбили ее отряд. Алену поймали, пытали, а потом, как колдунью, сожгли в избе. Степан меж тем набрал войско до 20 тысяч и двинулся на Москву. По пути он взял Саратов и Самару, осадил Симбирск, но потерпел поражение от войск князя Григория Рамадановского. Затем под Нижним Новгородом потерпел еще одно поражение от войск князя Юрия Долгорукова. Неудачи преследовали Разина, и все кончилось печально. Степана и его брата Фрола схватили верные царю казаки и выдали подошедшим царским войскам. Произошло это на Дону, в Кагальнице, в апреле 1671 года. Бунтовщиков под конвоем доставили в Москву, где прилюдно на Красной площади наказали. Затем Степана четвертовали, а покаявшегося Фрола заключили в тюрьму, но в мае 1676 года казнили.